Глава 28. Я скорчила ему вслед рожицу, села на один из тюков и приготовилась ждать. Но пропадал Авинар недолго. Я даже заскучать не успела. Вернулся подозрительно довольный. Хотя это никак не отражалось у него на лице, но я будто сердцем почувствовала, что он в приподнятом настроении. «Здесь есть второй ход», — сообщил он привычным ворчливым тоном. «Он ведет на ту сторону, вглубь острова». «Да? И что там?» «То, что нам нужно. Лес». «Нам нужен лес?» Я немного озадачилась. «Нужен. Лес — это топливо и еда. Так что можем остаться здесь». Авинар обвел взглядом пещеру. Я проследила за ним. «Вода, еда и дрова». «Авинар прав. Это все, что нам нужно». К тому же тут и помыться можно. А мне в последнее время хочется этого больше всего. Скинуть с себя чужую одежду, нырнуть с головой в чистую прохладную воду и смыть с себя грязь, песок, запахи кострища и пота. Вот почему Авинар не потеет? Это даже обидно, что драконы не пахнут. «Хорошо», — я кивнула. Но он уже не смотрел в мою сторону. Ему не нужно было мое согласие. Подхватив вещи, Авинар двинулся к одному из проемов. Мне пришлось бежать за ним в припрыжку, а он по дороге давал мне наставление. В левом проеме ход сквозь скалу. Он очень ветвистый. Одна туда не ходите, заблудитесь. В правом проеме тупик. Но там есть расщелина в потолке. Отличное место для очага. Он исчез в проходе. Я нырнула за ним. Тут и правда была небольшая пещерка, выстеленная желтым песком. Сквозь трещины в ее своде виднелось небо, а солнечные лучи, несмотря на приближение заката, пронизывали воздух золотистым сиянием. Это было так неожиданно и красиво, что я на миг забыла о голоде и усталости. Просто шагнула в стену света, подняла голову и застыла, зажмурившись. Солнечное тепло щекотало сомкнутые веки. Я стояла и улыбалась, сама не зная чему. Просто этот момент оказался самым спокойным и самым счастливым с тех пор, как я покинула дом. Я бы так стояла до бесконечности, если бы рядом что-то не грохнуло. Пришлось открыть глаза и обратить внимание на Авинара. Дракон выглядел угрюмее, чем был, когда мы сюда вошли. Он бросил один тюк на землю, потом другой, и сказал: «Я должен уйти». «Опять? Надолго?» «Скоро вернусь. Надо нарубить дров для костра, веток для лежанки и поймать нам что-то на ужин». «Хорошо. А мне что делать?» Он с сомнением посмотрел на меня, обведя взглядом от носков чужих сапог до макушки, которую я повязала платком, чтобы солнцем не напекло. «Можете выкопать яму под очаг. Вот здесь». Авинар ногой начертил крест прямо под падающим столбом света. «А чем копать?» Он молча подошел к связке с оружием, вытащил алебарду и отломал древко. Причем без видимых усилий, будто в его руках треснула веточка. Отбросив древко, протянул мне плоский наконечник. «Попробуйте этим». Онемев от изумления, я ухватила наконечник обеими руками и едва не уронила себе на ногу. Таким тяжелым он был. По сути, алебарда представляла собой топор на длинном древке. Сверху у топора был острый железный шип для колющих ударов, а вместо обуха — крюк или багор. Таким крюком можно было запросто разобрать тот завал, который стал могилой Химены. Я представила, как ловко могла бы откидывать в сторону доски, подцепляя их этим багром, и вздохнула. Что теперь об этом жалеть? Бедную женщину уже не вернуть. Авинар ушел, снова оставив меня в одиночестве. Какое-то время я сидела, глядя на чужое оружие и заново переживая самые кошмарные мгновения моей жизни. Мысль, что я едва не погибла, возвращалась снова и снова. Накатывала ледяной паникой. Если бы не Авинар, сейчас меня не было бы в живых. Я бы лежала на дне под штабелями изломанных досок. Но что было, то прошло. Я жива и здорова, не считая нескольких синяков, которые почти не беспокоят. Поднявшись, подошла к тому месту, где Авинар начертил крест, опустилась на колени и, держа лезвие алебарды двумя руками за остатки древка, начала острием ковырять песок. Верхний слой был рыхлым, но тонким. Шип погрузился в него на ширину ладони, и все, дальше шла твердая порода. По крайней мере, я так думала, пока не разгребла песок, помогая себе то шипом, то плоским лезвием, орудуя им как лопаткой, то прямо руками. Моим глазам открылся слой глины. Такой сухой и плотный, что я вспотела, пока сумела проковырять в нем небольшую дыру. Скинув камзол, продолжила копать. Руки отваливались от усталости. Спина затекла. По вискам стекали, прожигая кожу, соленые капли. А я все долбила глину, раз за разом остервенела, всаживая в нее шип алебарды. Казалось, это не глина. Это все мои неудачи. Моя судьба, на которую я никак не могу повлиять. Смешно, но Авинар прав. Я не властна над собственной жизнью. Я вообще ничего не решаю. И мое мнение никого не волнует. Ни его, ни моего жениха, ни моего отца или кого бы то ни было из тех, с кем меня сводила судьба. Меня будут спасать, пока я имею значение, но бросят, как только надобность во мне отпадет. Он думает, я этого не понимаю. Думает, я глупа. С моих искусанных и обветренных губ срывалось рычание вперемешку с рыданием. Слезы смешались с потом и капали на лезвие алебарды. Но я не замечала, что плачу. Я была слишком зла. Зла на свое бессилие, на невозможность ничего изменить. На себя, на родных, на погибшую Химену, оставившую меня с непроходящим чувством вины, на жениха, на Авинара, особенно на Авинара. Вот кто был источником всех моих бед. «Конечно, драконище!» Ладонь обожгло болью. «Проклятье!» — взвыла я. От тяжелой работы мои ладони покрылись волдырями, и один из них лопнул. «Ненавижу!» — закричала, задрав голову к расщелине в своде. «Ненавижу драконов!» Но это было неправдой. По крайней мере, в отношении одного дракона. Но от понимания этого я лишь больше зверела. Что со мною не так? Всхлипнув, отбросила оружие и огляделась. Небо быстро темнело. Авинар все еще не вернулся. Ну и пусть. Пусть хоть вообще не возвращается. Ничего, без него проживу. Жила ведь как-то эти 23 года. И дальше сама справлюсь. Сквозь обиду, горечь и боль моего слуха коснулся шум падающей воды. Водопад. А я о нем и забыла. Глянула на ямку, которую мне удалось выкопать, и поскушнела. Она оказалась такой крошечной, что не стоило вложенных усилий. Пусть драконище сам копает. С этой мыслью поднялась с колен и бегом направилась в сторону шума. По пути сорвала с головы платок, скинула надоевшие сапоги и портянки, последними сняла бриджи и отвязала шоссе. Все бросила на край каменной чаши. А сама, оставшись в одной рубашке, ступила в холодную воду. У края было совсем мелко. Вода покрыла ноги до лодыжек. Она оказалась настолько холодной, что моментально напомнила страх, пережитый на тонущем корабле. Однако желание наконец-то помыться было сильнее этого страха. В несколько шагов я достигла центра чаши. Здесь было углубление, и вода доставала мне до бедер. Сделав несколько глубоких вдохов, я зажмурилась и резко присела, уходя в воду по грудь. Но сразу же вынырнула. Нет, не вынырнула, вылетела. Взлетела над водою, словно у меня выросли крылья. Вода была не просто холодной, она была ледяной. Но, как ни странно, окунувшись, я взбодрилась. Прошла злость, сменившись легкостью. Говорят же, что вода смывает невзгоды. Удивительно, но в этот раз людское присловие оказалось правдой. Пусть и не все невзгоды, но боль и гнев отступили. Зато желание искупаться стало только сильнее. По-настоящему, с мылом, и белье постирать. Но такая роскошь была мне сейчас недоступна. Вздохнув, я с тоской оглянулась на одежду, снятую с погибшего капитана или вытащенную из его сундука. Может, и хорошо, что мы с ним не успели познакомиться ближе. В пещере быстро темнело. Падающего из расщелин света становилось все меньше. В надвигающихся сумерках я окинула взглядом апартаменты. Из голого камня, мрачных сводов и природного водопада вместо купальни. Если так подумать, не хуже, чем отчий дом после упадка, в котором нам приходилось мыться в тазу. Зато у меня в качестве горничной настоящий дракон, пусть и клеймённый. Я рассмеялась. Нет, это не был истеричный смех отчаявшейся девицы. Просто представила Авинара в черном закрытом платье с накрахмаленным фартуком и воротником, какие носила Табита, в ее же чепце, и при этом с его нечитаемым выражением на лице. Возникшая картинка показалась ужасно уморительной. Мой смех разнесся под сводами, отражаясь эхом и меняясь до жутковатого гула, от которого мурашки побежали вдоль позвоночника. Я вздрогнула, пугливо озираясь, но тут же одернула себя. Глупости. Авинар сказал, что здесь безопасно. К тому же он скоро придет. При нем я ни за что не решусь на задуманное безрассудство. А значит, нужно спешить. Решившись, я больше не медлила. Стянула с себя мокрую и ставшую от того еще более неприятной рубашку, бросила на дно чаши и стала топтать ногами. Так в деревнях крестьянки стирали белье. Позволила ей всплыть, прополоскала и снова хорошо потопталась. Затем отжала, как смогла, и бросила на край чаши стекать. Верхнюю одежду тоже стоило бы постирать, но не сейчас. Если Авинар, вернувшись, застанет меня голышом, точно сочтет ненормальной. По телу скользнул легкий ветерок. Кожа покрылась волной мурашек. На секунду сердце в груди остановилось, замерло, будто испугавшись чего-то, а затем понеслось вскачь. К этому времени в пещере царил полумрак, позволяющий различать лишь очертания крупных предметов. Сквозь проделанное водой отверстие проглядывало темно-серое небо без единой звезды, обещающее непогоду. Однако я ощутила пристальный взгляд, пронизавший темно-серую мглу и безошибочно нашедший меня. Авинар. Мне нужно было испуганно вскрикнуть, спрятаться в воду, прикрыться, сделать хоть что-то, чтобы он понял, что я обнаружила его появление. Но по причине, которую сама не смогла бы назвать, я не двинулась с места. То ли эта темнота повлияла на мой рассудок, то ли ледяная вода, но я не собиралась бежать. Наоборот, выпрямила и даже слегка прогнула спину, уверенная, что это движение не останется без внимания. Прошлась ладонями вдоль бедер, лишь слегка прикасаясь. Зачерпнула воды и плеснула на себя. Резко выдохнула от неожиданности. Я и забыла, насколько она ледяная. Особенно по сравнению с разгоряченной внимательным взглядом кожей. Из темноты донесся гортанный звук. Тихий. Едва уловимый. Однако мой обостренный слух безошибочно распознал его. Мои губы изогнулись в довольной улыбке. «Ты не настолько холоден, как желаешь показать. Давай проверим твою выдержку, дракон. Что скажешь?»